Тайна первая. Глава первая. 5 лет спустя. Алекс. «Думаешь, у нас нет шансов против Авдеева?» Обращаюсь к Стасу Загорскому, партнеру по бизнесу. «Тендер выиграет он, а не мы. Мы являемся совладельцами крупной сети туристических компаний. Но если он в этом бизнесе крутится около 10 лет, то я в свои 30 только вникаю. Благодаря отцу, который до настоящего момента доверял свою часть дела кому угодно, но не мне. Наши отношения сложно назвать теплыми. Папа больше внимания уделял моей сестре Милане, признавал только ее, а я рос как сорняк в подвале. Не исключено, что и стажировка в Англии 5 лет назад была придумана им не во благо моего будущего, а чтобы сбагрить меня с глаз долой. Уверен, отец недоволен тем, что сейчас нашей долей фирмы управляю я. Однако мне давно нас чихать на его мнение. «Я лишь предупреждаю тебя, Алекс», — отзывается Стас, холодно и спокойно, как он привык. «У второго претендента на тендер мощный бизнес, но главное — богатый опыт именно в организации деловых встреч и переговоров», — проговаривает тихо. «Авдеев давно в этом котле варится, а мы впервые лезем, потому что пора расширять сферу деятельности», — в точности цитирует мои слова. Отчетливо слышу сарказм в его тоне, но делаю вид, что не заметил. Мы и вправду новички в заявленном направлении, ведь в основном наша компания специализируется на экскурсиях, отдыхе и туризме. Идея принять участие в тендере на оказание услуг по организации деловых поездок и мероприятий принадлежала мне. Заказчик — некий Владимир Дмитриевич Крестовский. Его фирма является посредником между крупнейшими бизнесменами не только России, но и стран Евросоюза. Отсюда и количество нулей в заявленной цене контракта. На них я и повелся. «И мы расширим», — твердо заявляю. «Да, я только рад буду», — хмыкает Стас, но это лишь подстегивает меня. Дверь резко распахивается, и в кабинет входят 2 мужчин. Первому на вид около 50 лет. Карие глаза смотрят с прищуром, тонкие губы изогнуты в кривой улыбке, от которой мимические морщины становятся четче и глубже. Мужчина обводит нас взглядом, внимательным и изучающим. Скорее всего, перед нами Крестовский, заказчик тендера. «Владимир Дмитриевич», — представляется он, подтверждая мою догадку. «Извините за небольшую задержку, господа», — садится во главе стола. Следом порог перешагивает высокий мужчина лет 40, подозрительно довольный. Успел перехватить заказчика в коридоре и навешать ему лапши на уши по дороге. «Игорь Васильевич», — гордо объявляет Авдеев, тот самый конкурент. Следуя правилам приличия, на которые хочется наплевать, мы со Стасом тоже представляемся, а я даже выдаю некое подобие ухмылки. Пожимаю Авдееву руку и заочно его ненавижу. Даже странно, почему он вызывает во мне такое отторжение. Мы оба делаем вид, что рады видеть, хотя в действительности готовы в глотки друг другу вцепиться, когда на кону такой большой куш. «В ближайшие дни я вынужден буду уехать за границу на 2 недели». Авдеев переводит внимание на Крестовского. «По делам», — откашливается. «Вместо себя временно оставлю заместителя». Конкурент оглядывается, нетерпеливо постукивает носком ботинка об пол, видимо, ожидая кого-то, и продолжает. «Она полностью в теме, моя правая рука и по совместительству», — делает паузу. «Любимая жена, Богдана Алексеевна...» Имя режет слух. Воскрешает давно похороненные воспоминания. Но я заталкиваю их глубже в могилу и мысленно засыпаю землей. Невозможно. Всему виной моя одержимость. И все же всматриваюсь в проем двери, который перекрывает Авдеев. Наконец, из-за широкой спины конкурента появляется хрупкая женская фигурка. На тонкую талию тут же ложится медвежья ручища, подталкивая девушку к столу. Значит, это и есть любимая жена его бизнес-величества? «Не могу сдержать усмешки. С бабами я еще не соперничал. Им больше подходит другое применение. Горизонтальное. И не только. Я всегда открыт для экспериментов. Кажется, Авдеев только что облегчил мою задачу. Беру свои слова и мысли обратно, когда девушка изящным движением руки откидывает платиновый локон со лба и устремляет на нас со Стасом надменный взгляд. Сердце, которого, как мне казалось, у меня давно нет, пропускает удар». Должен заставить себя отвести глаза, но не могу прекратить пялиться на чужую жену. Дана. Она, в свою очередь, приветствует всех улыбкой, красивой, но искусственной, в чем я уверен на 100%. Авдеев галантно отодвигает стул, приглашая жену присесть. Почему-то его жест кажется мне ненатуральным, наигранным. Как только мы располагаемся за столом, я подаюсь вперед, укладываю локти на деревянную поверхность и сцепляю кисти в замок. Мы оказываемся с Даной друг напротив друга. Но она держится стойко, не тушуется под моим пристальным взглядом, даже не краснеет, как раньше. Впрочем, под таким слоем косметики естественный румянец на щеках и не виден будет. Кукла, смыть бы с Богданы всю дрянь, вытрясти из нее стервозную блондинку, что захватила ее тело и полностью подчинила за последние 5 лет. Вернуть девочку с пшеничными волосами и широко распахнутыми небесно-голубыми глазами, образ которой она принимала для меня. Однако птички больше нет, и не существовало никогда. Погибла под гнетом больших денег. Еще 5 лет назад, когда самостоятельно сделала роковой выбор, к которому шла целенаправленно. Богатого покровителя нашла, достигла цели, выбилась в люди. Прищуриваюсь, чувствуя, как внутри меня плещется горячая лава. Потухший вулкан просыпается, готовый извергнуться и уничтожить все на своем пути. Дана буквально на секунду перехватывает мой взгляд, роняет шариковую ручку на стол и нервно сглатывает. Впервые за время встречи выдает хоть какую-то эмоцию, но быстро натягивает на кукольное личико фарфоровую маску. Усмехаюсь, откидываюсь на спинку стула и готовлюсь озвучить заказчику наше предложение. Что же, теперь у меня двойной стимул заполучить грёбаный тендер. Начинаем игру, Богдана Алексеевна. Авдеев берет слово первым, говорит долго и утомительно. Так расхваливает свои большие возможности, что мне хочется блевануть. Желательно четко на его белоснежную рубашку. Раздражает голос конкурента с противными тягучими нотками, его холеный вид, идеально прилизанные волосы, небольшие залысины на лбу. Не замечаю, как чересчур сильно сжимаю ручку в ладони, пока не раздается треск пластика. Ослабляю хватку и незаметно сыплю на стол остатки, прикрывая их папкой. Устав слушать Авдеева, обращаю внимание на Дану. Она сидит молча, как красивое приложение к своему мужу. Аксессуар, не имеющий права голоса. Об этом мечтала, выходя замуж за денежного мешка. С другой стороны, мне абсолютно непонятно, зачем вообще Дана здесь. Еще и заявлена в качестве правой руки чуть ли не делового партнера Авдеева. Он серьезно собирается оставить свою пустышку нам на растерзание? Словно услышав эти мысли, Дана ловит мой взгляд и, на удивление смело, выдерживает его, не теряется, не показывает слабость, строит из себя бизнес-леди. Усмехаюсь демонстративно и отворачиваюсь от куклы Барби, пластиковой, бездушной. Нагло перебиваю Авдеева, потому что надоел, и забираю инициативу, игнорируя недовольный кашель Загорского. Передаю Крестовскому бумажную версию презентации нашей компании. Сам же параллельно озвучиваю основные данные и комментирую каждый слайд более развернуто. Заказчик сначала холоден и равнодушен, но чем больше он вникает в цифры и графики, тем заинтересованнее становится. Неудивительно, ведь мои девочки из офиса несколько недель над презентацией корпели. Не прав был Стас, когда упрекал меня, что я подчиненных по внешним параметрам и длине юбки подбираю. Не только. Одно другому не мешает. Мы предлагаем вам не только наработанную годами базу, но также инициативность, молодость и свежий взгляд. Подытоживаю я, пытаясь хоть что-то противопоставить аксакалу бизнеса Авдееву. Тот, в свою очередь, пристально смотрит на меня из-под лобья, но не произносит ни слова. В кабинете повисает гнетущая тишина. Можно перевести дыхание, ведь битва закончилась. Нам остается лишь сидеть и ждать вердикта заказчика. Второй и заключительный этап конкурса состоится через неделю, неожиданно заявляет Крестовский. Это прописано в условиях, в случае, если я не смогу определиться. Незамедлительно реагирует на наш немой вопрос. Пока что не смог, пожимает плечами. От вас, я так понимаю, будет Богдана Алексеевна, обращается к пораженному Авдееву, который наверняка ждал, что дело решится сразу же в его пользу. Александр Антонович, заказчик переводит взгляд на меня. Вас тоже жду. «До встречи, господа». Крестовский резко поднимается со своего места и быстро покидает кабинет, оставляя нас с конкурентом отходить от шока. Первыми отмирают Авдеевы. О чем-то тихо переговариваются, не глядя на нас, и собирают вещи. Конкурент проводит ладонью по хрупкому плечику Даны, наклоняется к ней и что-то шепчет на ухо. Не выдержав, поднимаюсь из-за стола и отхожу в сторону, чтобы не смотреть на счастливое семейство. Через секунду чувствую на локте хватку Загорского. «Ты слишком импульсивен, Алекс», — тихо поучает меня Стас. Появление очередной юбки из равновесия тебя вывело. Я привык игнорировать его издевательские намеки. Загорский — человек семейный, а я ценю свободу. И мне плевать, что он думает о моем стиле жизни. Но сейчас его ехидный укол раздражает как никогда. Мы с ней знакомы. Были. Признаюсь нервно. «Только не говори, что ты с ней...» Стас закатывает глаза, заранее зная мой ответ. «Алекс, черт бы тебя побрал!» Выдыхает разочарованно. «Осталась в этом городе хоть одна женщина, которую ты не успел затащить в свою постель», выплевывает с издевкой. «Конечно, жена твоя, не остаюсь в долгу. Но я пытался», усмехаюсь нагло. В моей колкой фразе есть доля правды. Я действительно ухлёстывал за женщиной Стаса, когда они только налаживали отношения. Назло делал, выводил его, сразу заметив истинное отношение железного босса к своей подчиненной. Кто же знал, что у них все серьезно? Загорский мгновенно мрачнеет. От него так и веет злостью. Для Стаса семья — это святое. Ради жены и своих двойняшек он, кажется, даже убить готов. Зависим от них. В этом его слабость. И едва компанию не потерял из-за бабы. Раньше Биг Босс был намного строже, опаснее в бизнесе и суровее к подчиненным. Смотрю, как изменило Загорского то, что он считает судьбой и любовью, и лишь сильнее убеждаюсь. Мне такого счастья не нужно. Уж увольте. Еще одна подобная фраза, и я тебе в морду дам, цедит Стас, лишь подтверждая мои мысли. Шутка, отмахиваюсь я, не совсем удачная, точнее, совсем неудачная. Пытаюсь говорить искренне, а сам то и дело поглядываю на Дану. Это другое, Стас, не только постель. Удивляюсь своему неожиданному признанию. Мы встречались, киваю на жену Авдеева. Очень давно, много лет назад. Твое уточнение только все усложняет. Обиженная и брошенная женщина — смертельное оружие, укоризненно тянет Загорский. Молись, чтобы она тебя не узнала. Крепко сжимаю челюсть, до скрипа зубов. На самом деле все было иначе. Дана только делала вид невинной овечки. Она далеко не жертва, а охотница за большими деньгами. Я был идиотом, но свои ошибки больше не повторю. Последние слова Стаса пропускаю мимо ушей, потому что неотрывно смотрю на Дану. Наблюдаю, как Авдеев подает ей руку, перекладывает ладонь на поясницу, по-хозяйски приобнимает жену, провожая к выходу. «Джентльмен, чертов!» Закипаю, готовый взорваться. Сложно контролировать себя в этот момент. Безумно хочется подойти и оторвать Авдееву руку, чтобы не лапал птичку, мою маленькую, какой она была в далеком прошлом. Точнее, делала вид, скрываясь под маской скромницы. «Елки, чем я только думаю! Кукла даже не узнала меня!» Или все-таки. На пороге блондинка оглядывается и как бы невзначай скользит по мне взглядом, покоряя светлой лазурью. Почти как раньше. Злит и манит одновременно. Но уже через секунду отворачивается, аккуратно убирает со своей талии лапу мужа и ускоряет шаг. Словно сбегает. «У меня для Загорского плохая новость».